Глава 20. Гонец. Весь остаток дня Розамунда оставалась в своей каюте, терзаясь беспокойством о будущем, тем более что Сакрал-бар за все эти долгие часы ни разу не зашел к ней. Наконец, уже вечером, не в силах больше удержаться от этого, она снова вышла, и, как это всегда случается, сделала это в самый неподходящий момент. Солнце село, на Голиасе происходила вечерняя молитва, и вся команда лежала ниц. Увидя это, она инстинктивно скрылась за занавес и до конца молитвы стояла за ним. Потом, раздвинув его, но оставаясь за нубийцами, стоявшими на страже, она увидела, что влево от нее Азат ад-Дин с Марзаком, Бискайном и еще одним или двумя офицерами снова заняли диван под тентом. Глаза ее искали Сакрал-бара. И вдруг она увидела его идущим по проходу вслед за помощниками боцмана, которые разносили рабам их скудный ужин. Внезапно он остановился около Лайонеля, который занимал место на верхушке весла рядом с проходом. Он резко обратился к нему на лингва франка, которого Лайонель не понял. И слова его прозвучали отчетливо и явственно, как он, очевидно, и хотел, по всей палубе. «Ну что, собака, пища галерного раба подходит ли для твоего нежного желудка?» Лайонель взглянул на него. «Что вы говорите?» — спросил он по-английски. Сакрал-бар нагнулся к нему, и лицо его, как всем было видно, было злобно и насмешливо. Вероятно, он тоже заговорил с ним по-английски, но до напряженных ушей Розамунды доносился только шепот. И она была далека от истины. Насмешка была лишь маской. «Не обращайте внимания на мой вид», — сказал он. «Я хочу, чтобы там наверху думали, что я вас ругаю. Примите вид человека, которого оскорбляют. Раболепствуйте или брюзжите, но внимательно слушайте. Помните ли вы, как однажды, будучи мальчиками, мы плыли с вами от Пеннероу до мыса Трифузис?» «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Лайонель. «Я хочу знать, можете ли вы еще проплыть так далеко? Если так, то вы можете получить более вкусный ужин на судне сэра Джона Киллигрю. Серебряная цапля стоит на якоре в заливе за этим мысом. Если я дам вам возможность, то сумеете ли вы доплыть до него?» Лайонель с глубоким удивлением смотрел на него. «Вы издеваетесь надо мной?» — спросил он наконец. Сакрал-бар засмеялся, и теперь он действительно издевался. Он поставил левую ногу на подножку гребца и перегнулся вперед, облокотясь локтем на свое поднятое колено, так что его лицо находилось рядом с лицом Лайонеля. «О боже! Лайонель, вы всегда думаете только о себе, это и сделало вас негодяем. Вы думаете о своем освобождении. Я хочу, чтобы вы доплыли до судна сэра Джона Киллигрю и сказали ему о присутствии этого Голиаса и о том, что Розамунда здесь, на борту. Это о ней я забочусь и так мало думаю о вас, что если бы вы потонули, то я жалел бы только о том, что поручение не выполнено. Предпримете ли вы это? Это для вас единственная возможность, за исключением смерти, избежать скамьи гребца. Хотите попробовать?» «Но каким образом?» — спросил Лайонель, все еще не доверяя ему. «Пойдете ли вы на это?» — настаивал его брат. «Дайте мне возможности, я готов», — был ответ. «Отлично!» — Сакрал-бар придвинулся еще ближе. «Конечно, все, кто наблюдают за нами, подумают, что я довел вас до отчаяния. Теперь сыграйте вашу роль. Поднимитесь и попробуйте меня ударить. Когда я возвращу вам удар, а я буду бить сильно, чтобы все поверили, склонитесь на ваше весло, сделав вид, что вам дурно. Остальное предоставьте мне». «Ну», — сказал он и при этом выпрямился, снова язвительно засмеявшись и сделав вид, что собирается уйти. Но Лайонель быстро последовал его указанию. Он поднялся в своих оковах и, насколько они позволяли ему, сильно ударил Сакрал-бара по лицу. Он тоже проделал все это очень естественно. Сделав это, он, громыхая цепью, упал на скамью, а все его товарищи, по несчастью, испуганными глазами смотрели на него. Было видно, как Сакрал-бар зашатался под ударом, и на судне сейчас же произошло движение. Бискайн с криком удивления вскочил на ноги, даже глаза Азада загорелись интересом при таком необычайном зрелище. Галерный раб ударил корсара. Огромная рука Сакрал-бара поднялась в воздух, и кулак его точно молот опустился на голову Лайонеля. Лайонель, теряя сознание, склонился под ударом, Рука Сакрелбара снова поднялась. «Собака!» — закричал он и остановился, заметив, что Лайонель в обмороке. Он повернулся и позвал Виджителла и его помощников. «Снимите цепи с этой падали и бросьте ее за борт», — приказал он. «Пусть это послужит уроком для других. Пусть они посмотрят на то, что ожидает мятежников в их вшивых рядах. За дело!» Один из людей побежал за молотком и долотом. Он быстро вернулся с ними, раздалось 4 острых металлических удара, и Лайонеля потащили с его места через проход на палубу. Здесь он пришел в себя и так умолял о милосердии, словно его на самом деле хотели утопить. Бискайн, сидя под тентом, громко хохотал. Азад глядел одобрительно. Розамунда отпрянула, дрожа от ужаса и готовая от страха лишиться чувств. Она видела, как отбивающегося Лайонеля понесли на руках помощники боцмана и бросили через борт так же просто и спокойно, как если бы он был мусором. Она слышала, как он исчез с криком ужаса, слышала всплеск его падения и в наступившей затем тишине смех Сакрелбара. Минуту она стояла, охваченная ужасом, проклиная в душе ренегата-корсара. Мысли ее перепутались. Она старалась привести их в порядок, чтобы обдумать этот новый его поступок, этот акт жестокости и братоубийства. И все, что она из этого вынесла, было то, что он обманул ее. Он лгал, когда говорил ей, что его целью было освободить ее. Не в его натуре было раскаиваться в совершенном зле. Какова была его цель, она еще не могла определить. Но то, что эта цель была отвратительна, в этом она не сомневалась, так как у него могли быть только злые цели. Она была так взволнована, что забыла все прегрешения Лайонеля. Ее сердце было полно сочувствия к нему и к его ужасной смерти. Вдруг на баке раздался крик. «Он плывет!» Сакрелбар на это надеялся. «Где, где?» — закричал он и подскочил к перилам. «Вон там!» — указал ему кто-то. Подбежали другие и смотрели сквозь надвигающиеся сумерки на плывущий предмет, который был головой Лайонеля. «Он плывет в открытое море!» — воскликнул Сакрелбар. «Но, во всяком случае, долго он не проплывет. А мы сократим ему путь!» Он схватил висевший у мачты лук, снабдил его стрелой и прицелился. Но прежде чем опустить стрелу, он остановился. «Марзак!» — позвал он. «Вот для тебя хорошая цель, король стрелков!» С верхней палубы, откуда он вместе с отцом тоже следил за пловцом, Марзак презрительно посмотрел на говорившего и ничего не ответил. «Ну же!» — воскликнул Сакрелбар. «Возьми свой лук!» «Если ты будешь откладывать, ты не попадешь в него», — вставил Азад. «Его и так уж почти не видно». «Чем дальше будет цель», — ответил Сакрелбар, который, оттягивая, старался выиграть время, — «тем труднее задача. 100 филиппок, Марзак, что ты 3 раза не попадешь в эту голову, а я утоплю его 1-й стрелой. Хочешь биться об заклад?» «Из тебя постоянно проглядывает еретик», — с достоинством ответил Марзак. «Заклады запрещены пророком». «Торопись!» — воскликнул Азад. «Я уже почти не различаю его. Спусти стрелу!» «Фу!» — был презрительный ответ. «Мои глаза еще хорошо различают его. Но я никогда не промахиваюсь даже в темноте». «Хвостунишка!» — сказал Марзак. «Вот как!» Сакрелбар, наконец, в полной тьме спустил тетиву и следил за летящей стрелой, залетевшей далеко за голову плывущего. «Попал!» — воскликнул он. «Он погрузился в воду!» «Мне кажется, что я его вижу!» — сказал кто-то. «Твои глаза обманывают тебя. На этом свете никто еще никогда не слышал, чтобы человек плыл со стрелой в мозгу». «Да, он исчез!» — вставил Джеспер, стоявший за Сакрелбаром. «Слишком темно, чтобы видеть!» — сказал Виджителла. Тогда Азад отвернулся от борта и сказал: «Убит или утонул, но он исчез!» И на этом инцидент был исчерпан. Сакрелбар положил на место лук и мирно вернулся на палубу. В темноте он увидел бледное лицо Розамунды между 2 темными фигурами нубийцев. Она отпрянула от него, когда он приблизился к ней. Желая поскорее поделиться с ней новостями, он вошел к ней в каюту и приказал Абиаду дать свету. Когда каюту осветили, они взглянули друг на друга. Он заметил ее волнение и сейчас же отгадал причину. Она разразилась потоком слов. «Вы животное! Вы дьявол!» — кричала она. «Бог накажет вас! Я всю жизнь посвящу молитве, чтобы он наказал вас, как вы того заслуживаете! Вы убийца! А я, точно дурочка, верила вашим словам! Я думала, что вы искренне раскаиваетесь в нанесенном мне зле, но теперь вы мне показали!» «Что для вас оскорбительного в моем поступке с Лайонелем?» — спросил он. «Оскорбительного для меня?» — воскликнула она, и в ее голосе снова звучал холодный и спокойный гнев. «Благодаря Богу, не в вашей власти оскорбить меня. Я очень рада, что вы излечили меня от моего ошибочного взгляда на вас, от моей веры в то, что вы хотите спасти меня. Из рук убийцы я не желаю получить спасение». Он посмотрел на нее с горькой улыбкой. «Я пришел, — сказал он, — чтобы успокоить вас, чтобы сказать, что он благополучно уплыл, и чтобы объяснить вам, по какому делу я его послал». Что-то в его голосе заставило ее снова взглянуть на него. «Я говорю, конечно, о Лайонеле, — сказал он в ответ на ее вопросительный взгляд. «Вся эта сцена между нами была придумана так же, как и стрельба. Мой вызов Марзаку был уловкой, чтобы выиграть время, чтобы избежать стрельбы, пока голова Лайонеля не будет так далеко, что никто не сможет сказать, видна ли она или нет. Моя стрела попала, как я и хотел, далеко от него. Он плывет, чтобы передать от меня весть сэру Джону Килигрю. Он когда-то хорошо плавал и, надеюсь, сумеет доплыть до цели и теперь. Вот это я и пришел вам сказать». Она долго, молча смотрела на него. «Вы говорите правду?» — тихо спросила она. Он пожал плечами. Она внезапно опустилась на диван. Казалось, что она лишилась сил. И так же внезапно она заплакала. «А я думала, что вы... что вы...» «Вот именно!» — мрачно прервал он ее. «Вы всегда думаете обо мне самое лучшее». И с этими словами он вышел.